Группа английских психологов, которой руководил Майкл Аргайл, предложила вполне правдоподобное объяснение этому явлению. В обществе сложилась своеобразная культурная норма. Мужчина должен быть крупным, а женщина, напротив, миниатюрной. Подробнее об этом речь была в главе «Большие и маленькие». И хотя действительность не всегда такова, мы все неосознанно стремимся подогнать жизнь под эту условную норму. Рослому мужчине приятно стоять рядом с собеседником, а высокая женщина, наоборот, стремится отодвинуться подальше, чтобы скрыть свой недостаток. Поэтому не следует во время разговора приближаться к высокой собеседнице или малорослому собеседнику, они могут почувствовать себя неловко. Однако, подойдя почти вплотную к миниатюрной женщине или к рослому мужчине, вы, может быть, доставите им удовольствие. Интересными наблюдениями над пространственной географией делится Соммер. Он пишет: «Серию экспериментов мы провели для изучения того, что можно назвать дугой комфортной беседы. Мы стремились установить, как близко располагаются друг к другу люди, если они намерены беседовать. Мы брали две кушетки и ставили их друг против друга на разных расстояниях. Потом просили несколько пар людей зайти, сесть и обсудить определенную тему. Мы хотели определить, в каких условиях люди садятся рядом и в каких друг против друга. Оказалось, если кушетки стоят рядом, люди предпочитают садиться напротив друг друга. Но когда расстояние между кушетками превышает 3,5 фута, собеседники начинают садиться рядом. Нужно учесть, что расстояние между кушетками не равно расстоянию между людьми, так как головы собеседников покоились на спинках кушеток, расположенных еще на фут позади. Другими словами, переход от положения напротив друг друга к положению рядом происходит, когда люди находятся на расстоянии 5,5 футов. Эту дистанцию мы определили как дугу комфортной беседы для наших условий. Мы повторили опыт в другом помещении с креслами вместо кушеток. Результаты получились аналогичные. В другом опыте мы пригласили людей в маленькое общежитие, вмещающее 8 кроватей, расположенных по обе стороны комнаты, и попросили их выбрать кровать, на которой они хотели бы спать. Большинство указало на кровати в углах комнаты. Подобный же результат мы получили, когда пытались перемещать кресло в пансионате для престарелых. Всякий раз, когда мы отодвигали кресло от стены, уже на следующий день оно оказывалось возвращенным на место. Судя по всему, людям не нравится иметь за спиной неконтролируемое пространство. В древности это было связано со вполне естественным опасением подвергнуться сзади неожиданному нападению. С тех давних пор этот рефлекс не угас. К тому же он еще более обостряется в определенных жизненных условиях. Так один из героев фильма «Белорусский вокзал», ветеран войны, бывший десантник, отказывается садиться спиной к двери, поскольку на всю жизнь сохранил неосознаваемое ожидание угрозы из неконтролируемого пространства. Отсюда следует простая рекомендация: чтобы чувствовать себя психологически комфортно в любой обстановке, старайтесь занять такое положение, чтобы не ощущать спиной пустоту. Понятно, что это касается любого из нас, и вы можете избавить собеседника от некоторого неосознаваемого неудобства, если позволите ему занять безопасное положение со страховкой за спиной. Особый вопрос – это угол, который беседующие занимают друг относительно друга. Человек редко располагается прямо напротив собеседника. Обычно он стремится встать под некоторым углом. Если собеседники стоят или сидят точно напротив, то очень трудно не смотреть друг на друга. Если же они расположены под некоторым углом, то малейшее движение головы выведет собеседника из поля зрения, позволяя чуть расслабиться. по данным эстонского исследователя Хейдеметса, если лейтмотивом общения выступает соперничество, то люди располагаются друг напротив друга. Если кооперация, то садятся рядом. Таким образом, по положению, которое занял относительно вас партнер по общению, и по дистанции, на которой он находится, можно довольно точно оценить его настроение и намерения.